чтобы разобраться с новыми обидчиками, ведь снаряды прилетели с той стороны. Тео же поспешил за ней, а эта тварь вновь атаковала его головами. Она могла бежать вперед, а головы вытягивались назад, нанося урон голему. Впрочем, за это гидра лишилась сразу четырех голов. Но своего она добилась, Тео отстал. Прыгнув в воду и создав небольшое цунами, монстр поспешил куда-то на восток, в противоположную от порта сторону. Тео кинулся за гидрой и оказался в воде, но у порта было неглубоко, чуть больше 10 метров. Идти было тяжело, все же голем очень тяжелый, и провалился в морской ил. Оттого никак не мог догнать цель. Гидра же стремительно удалялась, но вновь что-то взорвалось. На этот раз под водой, и чудище рухнуло. А через миг раздалась новая череда взрывов, и одна из шеи твари оторвалась. Пока гидра поднималась, голем сумел догнать ее, но его сразу же огрели хвостом и уронили. Через некоторое время вновь что-то взорвалось под водой. Тварь взвыла от боли и решила, что в воде ей хуже, чем на берегу, поэтому поспешила обратно. Тео был против и преградил чудищу путь. Завязался бой, и на этот раз рыцарь проигрывал, постоянно отступая. Голему было тяжело двигаться в воде, а гидре наоборот. Казалось, что она стала лишь быстрее. Правда, и демон нашел неожиданный плюс в данном положении, а именно затонувшие корабли. Израсходовав остатки манны в медальоне и то, что накопил за время боя, демон притянул к себе остатки двух кораблей. Металл принялся покрывать все тело голема, создавая дополнительную защиту и, конечно же, увеличивая общий вес создания. Пришлось на ходу перенастраивать модули управления, чтобы адаптировать голема к новому весу. К счастью, много сил и времени это не отняло. Взрывы не прекращались. Кто-то атаковал гидру торпедами и крупнокалиберной артиллерией. Причем и то было очень эффективно против твари. Тео чувствовал к энергию в этих снарядах, что сильно удивляло его. Ведь чтобы такое сотворить, нужно быть очень сильным колдуном. В момент, когда гидра прижала голема к берегу, Тео подметил трех сильных одаренных, приближающихся со стороны моря. Один по воде и двое по воздуху. Через некоторое время сверху на гидру упала мощная бомба. Ее скинул один из тех, кто был в воздухе. Взрыв был такой силы, что спину твари разорвало, оставив воронку глубиной в несколько метров и шириной в 10. После взрыва в эту рану сверху спрыгнул одаренный, а через миг рядом появился другой. Он был словно молния. Впрочем, молнией он и был. Точнее, она. Тео узнал ее душу. Это была Ирина, его мать. Оказавшись на спине гидры, одаренный мужчина превратился в какую-то тварь, похожую на крота, и принялся зарываться в плоть. А Ирина била ее электричеством, мешая регенерации. Головы гидры развернулись, чтобы сожрать наглецов, но Тео воспользовался этим шансом и разом отрубил все 6 целых голов вместе с шеями. Плоть рухнула в море, которое от количества крови уже можно было называть красным. Оставшись без голов, чудище резко развернулось, атакуя голема, но тот опустил руку-клинок в воду навстречу хвосту. Через пару мгновений море еще больше окрасилось красным, а голема едва не смело образовавшимся от удара цунами. Заминки Тео хватило, чтобы гидра отрастила 3 головы и впилась в свою спину, пытаясь вырвать клещей, вгрызшихся в ее плоть. Но всего через пару секунд Тео под корень отрубил эти головы и заметил, что регенерация гидры заметно замедлилась. Она почти израсходовала запас манны. Тео продолжил рубить головы и плоть твари, но долго это не продлилось, ведь вскоре регенерация резко прекратилась, а демон перестал чувствовать жизнь этого создания. Парень не считал их существами или живыми, ведь у них нет душ. Это были именно создания, порожденные бездной. Разрушать голема демон не стал, но выбрался из него, сделав в районе груди что-то вроде пещеры. Ядро же оставил внутри, без него голем не сможет сохранить форму и распадется. Также Тео не переставал поглощать манну из окружающей среды. Парень не знал, с кем именно пришла его мать, однако одаренный, с которым она отправилась внутрь гидры, находился на пике повторного пробуждения. Также парень видел приближение большой группы одаренных. Они ехали на гидроциклах, направляясь к берегу. Через некоторое время из гидры вылез огромный кротомонстр, а за ним в виде молнии вылетела Ирина. Она вновь стала человеком и заметила Тео. Вновь став молнией, она подлетела к нему. Пара мгновений, и женщина была рядом с парнем, крепко обнимая его. «Я знала, что ты выживешь!» — радостным голосом произнесла она. Тео же почувствовал, как она облегченно выдохнула. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил парень. Ирина же посмотрела ему в глаза, поморгала и улыбнулась. «Потом...» «А мое ядро гидры?» Тео подметил магическое ядро размером с арбуз в руках сильного одаренного. «Тоже потом. Обещаю, мы его отдадим, но потом». На лице женщины появилась неловкая улыбка. Она не ожидала, что сын почти в одиночку справится с такой огромной гидрой. «Что ты здесь делаешь?» Со вздохом спросил он, подмечая, что люди уже начали высаживаться в порту и вступили в бой с бесами. «Мы...» — призадумалась Ирина, подбирая слова. «Устраняем подобное происшествие. Обо всем остальном я расскажу, когда придет время. А до этого... Прошу, никому не говори, что видел меня здесь». Мать виновато улыбнулась. Парень же тяжело вздохнул. «Хорошо». В голосе Тео чувствовалось недовольство, а также сильная усталость. Парень перенапрягся, сражаясь с чудищем. «Что дальше?» «Тебя и всех выживших переправят во Владивосток. Оттуда сразу домой. Выжившие же есть, да?» «В особняке правителя провинции и недалеко от порта. Народ разбежался кто куда, когда напала гидра». Тео видел, что со Светланой и девчатами все в порядке, поэтому не переживал. Впрочем, сил переживать у него не оставалось и очень хотелось спать. Взмахнув ладонью, парень развеял воздушный купол над портом, а также свет. Поддержка этих заклинаний на столь большой территории отнимала довольно много манны, но серьезной проблемы не вызывала. А вот концентрацию снижали прилично. «Значит, такие происшествия не впервые происходят». Тео посмотрел на мать. Она все еще выглядела виноватой. «Пару раз в год, но такие крупные — большая редкость». «Ясно». Парень замолчал и посмотрел, как солдаты уничтожают бесов. Несмотря на пепел, они прекрасно знали, где враг, а их оружие разило тварей наповал. Хватало пары пуль, заряженных к энергии, чтобы убить беса. Солдаты, которых демон насчитал 56, уверенно прорывались в сторону сбежавших выживших, поэтому за последних он не переживал. «Вижу, вы неплохо научились сражаться с гидрами и бесами». В ответ Ирина лишь улыбнулась. Парень же подметил, что она никак не отреагировала на эти названия. Ее эмоции и мысли Тео не мог считать, но в том, что женщина знала, как называются порождения бездны, он не сомневался. А вот то, что она узнала, что он знает их и не удивилась, вызвало ряд вопросов. Но задавать он их не стал. Пока не стал. «Сейчас корабль причалит. Отдохнешь или поедешь искать своих?» — спокойным голосом спросила улыбающаяся женщина. «Пойду искать», — ухмыльнулся парень и вернулся в голема. Ему пришлось потратить еще немного манны, чтобы зафиксировать своего железно-цементно-бетонного рыцаря. Иначе он мог развалиться и навредить кораблям. Когда голем окончательно замер, Тео вырвал ядро и спрятал в своей одежде, после чего полетел к Светлане, но мать опередила его. Западнее порта, город, некоторое время назад. Люди бежали, не оглядываясь. Они были слишком напуганы, и лишь некоторые следовали за теми, у кого с собой были фонари. Одними из тех, у кого был свет, являлись шесть служанок Тео. Девушки, подняв левую руку вверх, освещали все вокруг своими кольцами. У некоторых одаренных были светящиеся копья, но большинство было у разведчиков, искавших корабли. «Сюда! Бегите сюда! Тут безопасно!» — кричала одна из китаянок-служанок. Она указывала рукой на частично уцелевшее здание. Когда-то это был большой торговый центр. Сейчас же руины и небольшое помещение метров на 30 квадратных, в которое можно было попасть через дыру в стене. «Здесь безопасное место! Все сюда!» — закричала вторая служанка, забравшись чуть повыше. Кричали они громко, чтобы перекрыть весь тот грохот, доносящийся со стороны порта, а также вопли умирающих людей, оказавшихся без защиты света. «Нет, пожалуйста!» — раздался чей-то крик, и тут же одна из китаянок кинулась на помощь попавшей в беду. Вскоре она прибежала к разрушенному дому, где меж поваленных балок прятались две женщины, а перед ними бес. Он рвал эти балки на части, практически прокапывая себе путь. «Умри!» — выкрикнула служанка и, подскочив сзади, со всей силы пнула тварь ногой. Но сперва покрыла ногу электричеством, из-за чего она начала искриться. Наполовину залезший в дыру бес взвыл и попытался выбраться наружу, но китаянка продолжила пинать его ногами, поражая электричеством. Только вот ее ранг был лишь 13-м, и к энергии не могла нанести существенного урона. Тогда девушка схватила обломок с торчащей из него арматурой и вонзила в спину беса, поражая позвоночник. Он взвыл и усерднее принялся выбираться, но неожиданно раздалось рычание. Китаянка ужаснулась и заозиралась, но враг был сверху. Кролл спрыгнул вниз, намереваясь повалить девушку и сожрать. И это ему удалось, но лишь первая часть. Повалив жертву, он собрался было вцепиться в ее грудную клетку и вскрыть, но подскочили другие служанки. У одной из них был пулемет, подобранный с трупа солдата, вторая держала в руках золотой меч. Остальные двое атаковали голыми руками. Последняя осталась с выжившими, защищая их светом от бесов. «Не тронь, Линк!» — крикнула та, что с мечом, рубанув тварь по ноге, но оставила лишь неглубокий порез. Однако чудище отвлеклось. В этот миг подскочили две девушки и резко вытащили из-под монстра свою подругу. Он сразу же среагировал и собрался цапнуть свою добычу, пока ее не украли, но та выпустила небольшую молнию, попав в нос. Глаз же у него не было. Монстр зло прорычал и затряс головой, а через миг раздался залп. Другая девушка палила из пулемета, но лишь до того момента, пока не закончились патроны. К сожалению, существенного урона Кроллу это не нанесло, но он отвлекся на пулеметчицу и попытался прыгнуть на нее. Та была готова к ответной атаке монстра и, проявляя чудеса гибкости и акробатики, бросила во врага пулемет и сделала колесо влево, избегая атаки. Кролл врезался головой в здание, но худо было лишь зданию. Он сразу же обернулся, а девушки тем временем зарубили золотым мечом беса, вытащили его и спасли выживших. Только вот что делать с чудищем они не представляли, поэтому решили тянуть время. Но дотянули до того, что появился второй Кролл. «Бегите! Я задержу их! Бегите!» — прокричала Киу. девушка с даром, усиливающим тело. — Нет, умирать так вместе! — воскликнула другая. — Не надо умирать! Держимся! Чем дольше мы проживем, тем меньшее количество людей убьют эти чудовища! — добавила третья. — А я так хотела выйти замуж, нарожать 8 детишек! — грустно произнесла Линк, девушка, использующая электричество для атаки. — Не унывать! Наш господин и госпожа сражаются с тем невероятным монстром. Не знаю как, но я чувствую, что они недалеко. — Да? Я тоже что-то подобное чувствую. — Слава бы демонам! Я уж подумала, что влюбилась в господина, — выдохнула Кио. — Я тоже его чувствую и подумала, что это любовь. — Дуры вы! Он же сказал, что наши души в его руках. Вот мы и чувствуем его. Прорычал Кролл и прыгнул, но в очередной раз промахнулся. «Может, мы все же выживем?» — спросила одна из девушек, но через миг ей в плечо ударило камнем. Другой Кролл решил поиграть в вышибалы. Он еще раз пнул обломок здания, метя в упавшую, но на пути камня выскочила другая девушка, защищая подругу своим телом. Через миг она вскрикнула и отлетела назад со сломанными руками. Второму Кроллу вышибалы понравились, и он тоже собрался было пнуть что-нибудь. К его сожалению, поиграться у него не вышло. Сверху на тварь упала пылающая девушка. — Госпожа! — воскликнули китаянки. Глава 15. Светлана окинула взглядом девушек, кроллов и жутко оскалилась. Она была в бешенстве. «Ра-а-а!» — зарычали монстры, почуяв сильную добычу. Они рванули в атаку, но девушка выставила вперед ладони и, подобно огнемету, выпустила струи пламени, сжигая кроллов. «Живы?» — Светлана подскочила к раненым. К счастью, девушки были живы, но у одной сломаны руки, у другой раздроблено плечо. Такие раны считаются неопасными, да и дома их ждет Тефия. Только вот до дома еще надо добраться. — Да, госпожа! — Хорошо. Вы. Принцесса указала на двух наименее потрепанных китаянок. — Помогите им и уходим. Нам нужно уйти как можно дальше от порта, чтобы не мешать Ване сражаться. Вскоре все они пошли дальше, нашли укрытие и вытащили из него всех, а людей там скопилось немало. Также девушки кричали, подзывая других выживших, а Светлана ликвидировала всех кроллов. Но вскоре началась стрельба. «Армия пришла спасти нас!» — обрадовались люди, но Светлана знала, что никакая армия тут появиться не может. Вскоре она увидела группу сияющих людей. Они были в белой средней по массивности броне, которая светилась. Так они позволяли себя обнаружить людям и чтобы их не подстрелили. Эти солдаты стреляли куда-то во тьму, но, сделав пару выстрелов в одну точку, переключались на другую. А бесы, они падали с неба, словно снег в метель. «Здесь выжившие! Сюда!» — раздался крик, и к группе Светланы приблизились солдаты. Их было четверо. На своем пути они отстреливали бесов, но при этом двигались достаточно быстро. «Кролл!» — прокричал солдат, и началась пальба. Принцесса кинулась на помощь, но тут же раздался взрыв, и подоспевшая девушка увидела корчащуюся тварь. Но на всякий случай Светлана поджарила кролла. «Вы кто?» — спросила принцесса на латинском. «Нерушимая Светлана Константиновна!» На латинском поинтересовался поднявшийся на ноги солдат. В ответ девушка кивнула. «Мы из группы зачистки. Будем благодарны, если поможете найти и других выживших. Чем быстрее мы всех эвакуируем, тем быстрее сможем перегруппироваться и заняться делом». «Поняла. Идемте за мной». Светлана была удивлена появлению какой-то там группы зачистки, но спорить не стала. — Благодарю. Девушка привела солдат к служанкам, а те повели их к укрытию. Но когда они подошли к месту, с неба приземлился Тео. Солдаты едва среагировали, чтобы рефлекторно не подстрелить его. «Ваня, ты цел?» «Господин!» Девушки искренне обрадовались его появлению, а Светлана заслужила объятие и поцелуй. «Ох, как же хорошо! Ты все же послушал, мать? Хорошая у тебя будет старшая жена!» — закивала непонятно откуда взявшаяся Ирина. На ней был шлем, поэтому лица никто не видел, но принцесса хорошо помнила ее голос. «Что-то не помню, чтобы ты мне что-то говорила про Светлану». Тео кинул на мать недовольный взгляд, а та лишь хихикнула. «Это вы? Как вы здесь оказались?» Принцесса была, мягко выражаясь, удивлена появлению этой женщины. «Она с ними». Тео ответил за мать и кинул взгляд на солдата. Тот почему-то откровенно пялился на парня. Из-за шлема этого не было видно, но демон чувствовал это. «Потом поговорим об этом. Сперва давай найдем всех выживших». «Хорошо». Весь следующий час парень с девушкой носились по городу, спасая людей. Погибших было много, как и раненых. Тео нашел принца с группой людей. Тот из последних сил сражался один на один с Кроллом. Нашел и Стрельцова с остальными дипломатами. Он как-то уцелел, еще и людей смог собрать вокруг себя. Лиан Кву не уцелел, был сожран гидрой, а вот его семья спаслась. Пока парень искал выживших, в порт вошло еще несколько кораблей. Они высадили солдат и инженеров. Последние сооружали что-то вроде базы. Спасенных людей погрузили на специальный корабль для эвакуации. Места там было много, но не отдельные каюты, а здоровенное помещение на 40 человек со специальными двухъярусными кроватями. Но никто не жаловался, оказавшись на кровати, люди попросту вырубались. Так же было и с Тео. Очнулся он уже во Владивостоке. Впрочем, не в самом городе, а лишь когда корабль вошел в порт. Людей выпустили далеко не сразу. Сперва нужно было, чтобы прибыла имперская канцелярия. Они примут беженцев, опросят, оформят и прочее. «Иван!» К Тео подошел хромающий принц. Выглядел он побитым и бледным, но улыбался. Все же он выжил. «Хочу еще раз поблагодарить тебя за спасение, а также пособолезновать всем тем, кто будет выступать против тебя на Северных играх». «Да уж, не повезло им!» — хохотнула Светлана. Она стояла рядом с парнем, а позади собрались все служанки, двое из которых были в гипсе. «Не делайте из меня монстра!» Тео скривил улыбку, на что принц лишь громко рассмеялся до слез. «Куда уж больше!» — заговорил принц, едва успокоился и вытер слезы. «Или ты думаешь, мы не видели ту громадину, что ты создал? Не удивлюсь, если польются жалобы, и другие страны попробуют тебя дисквалифицировать». «Ха! Пусть только пытаются!» — ухмыльнулась принцесса. «Уж попытаться они точно попробуют, особенно британцы». Принц посмотрел в сторону и увидел вошедшего солдата. «Похоже, нам наконец-то разрешили сойти на берег. Увидимся еще. Я заеду в гости, обещаю». Вскоре людей вывели с корабля. Тео же кинул взгляд на юг, на огромное черное облако. Пепел достигал и до границы империи. Зона поражения превысила 200 километров, и это ужасало. «Разрушение будет тяжело подсчитать», — подумал демон. «Иван, у вас, похоже, в принципе, не бывает спокойных поездок», — раздался знакомый голос. Проследив, откуда он шел, парень увидел следователя Васильева. Впрочем, сейчас он уже был начальником Следственного комитета имперской канцелярии 7-й области. «Как-то так получается», — сказал парень, после чего пожал Васильеву руку. «Ваше высочество, рад, что с вами все в порядке. Мужчина слегка поклонился принцессе и отметил, что она стала ощущаться куда сильнее, чем когда они виделись в прошлый раз. Впрочем, виделись они лишь однажды, и дело касалось благотворительного фонда в поддержку бедных Смоленска. «Вы какими судьбами здесь?» — спросила девушка. «Да вот, отправили встречать вас и помочь добраться до Смоленска. Вдруг, я даже не знаю, нападут пришельцы. Или оживут древние мумии и нападут на вас». Говорил он серьезным голосом, но улыбался. «Мумии еще терпимо. А вот пришельцы лучше не надо». Улыбнулся Тео и задумался. Он в детстве смотрел пару фильмов про вторжение пришельцев. Они, кстати, если судить по фильмам, в основном вторгаются в Ацтекскую империю. Имея демон достаточно манны, он мог бы телепортироваться, к примеру, на Луну. А если займется подготовками в течение десятилетий, то и на Марс сможет попасть. Всего через полчаса парень с семью девушками, ну и с Васильевым, летели в Смоленск прямым рейсом. Иберия, она же Республика Испания, город Сарагосса, некоторое время назад. После оглушительной победы солдаты повстанцев доставили трупы римских солдат на свою базу. Они скинули их в несколько куч и разошлись отдыхать. Телами же займутся другие люди. «Взяли!» — рявкнул мужчина и, поднатужившись, поднял солдата, держась за ноги, а его товарищ, парень лет 20, под мышки. «Бросаем!» — вновь приказал он, когда тело оказалось на большой металлической кровати. Она чем-то напоминала хирургическую кровать, только крупнее, и механические манипуляторы, возвышающиеся над кроватью, были рассчитаны не на операции, а на вскрытие брони. Манипуляторы не понадобились, и тело освободили от ценной брони всего за 5 минут. Сам труп сбросили в какую-то трубу. Что с ним будет, они не знали и искренне не хотели знать. «Этот легче», — подметил парень. «Потому что это баба», — ухмыльнулся второй. «О, может, она еще тепленькая?» Глаза парня заблестели и прошлись по броне. «Ты что, из этих больных на голову?» Ошарашился мужчина, а через миг тело оказалось на столе. «Почему сразу больных?» — заворчал парень и принялся снимать броню с девушки. «Я тебе голову проломлю, если еще раз заикнешься о таком, ты понял?» — рыкнул мужчина и тоже занялся броней. «Да, да!» Парень справился первым и снял с девушки рукавицы. «Хм, одаренная, но какая-то странная. Я бы даже сказал, стрёмная». «Что там?» Мужчина в этот момент пытался снять нижнюю половину брони, но что-то мешало. Что было странным, ведь все крепежи были целы. «Да ее руки в ногтях, будь то в чешуе. Фу, меня сейчас...» «Что тебя?» — переспросил мужчина и резко дернул броню, да так, что содрал бронированные штаны с трупа и рухнул на пол, больно ударившись копчиком. «Ай-яй-яй! Ничему меня жизнь не учит!» Мужчина вдруг застыл от ужаса, потому что труп поднялся с кровати. Сейчас он видел женские ноги, покрытые чешуей из ногтей, и верхнюю часть тела в броне, облитой кровью. К еще большему ужасу мужчина подметил лежащего товарища в луже собственной крови. Его горло было вскрыто. Девушка медленно шла и снимала с себя броню. Мужчина же вскочил на ноги и заозирался в поисках оружия. В панике голова плохо работала, но он подметил дрель на аккумуляторе. Ибериец кинулся к рабочему столу и в этот момент услышал, как броня упала на пол. Но он не обернулся, продолжая бежать. Схватив инструмент, он резко обернулся и активировал дрель, но... В этот миг тонкий женский палец с длинным, словно нож, ногтем вошел ему в глаз. Второй рукой девушка вырвала из рук мужчины дрель и отбросила. «Я теплее, чем вы представляли». Девушка кинула взгляд на мертвого парня со вскрытым горлом и, подойдя к нему, несколько раз пнула. «А вы смеялись надо мной, называя чокнутой уродиной», — ухмыльнулась девушка, смотря на груду трупов товарищей. «Ничего, я всех тут убью». На лице Варвары появилась безумная улыбка. Девушка намеревалась исполнить обещанное. Полет до Смоленска оказался тихим и спокойным. Ни пришельцы, ни мумии, даже древние и невероятно могущественные кеймутанты не появлялись. Зато парень смог нормально поговорить с Васильевым. Тот много жаловался. Мол, в городе едва ли не война началась. Сперва роды со своими бандами пытались свергнуть демонов, потом отхватили обратку. И вроде все затихло, как объявились фанатики церкви последнего бога. Проблем с ними было выше крыши, из-за чего Васильев уже несколько недель не мог себе позволить спать дольше 4 часов. Также отметил, что есть люди, заинтересованные в услугах Тео. А также неплохо было бы зарегистрировать свою военную базу. Все же не может отдельный человек ее иметь. Сейчас она на Волковых, поэтому либо оставлять на Волковых, либо записывать на свою фирму. Оставлять базу на Олега Тео не собирался. К тому же он еще так и не получил свою долю с имущества Кузнецовых. Еще нужно было проверить своих бойцов, нанятых за очки с последнего этапа отборочных. Исса должна была позаботиться о них, но перепроверить не помешало бы. Заодно показаться перед ними, да и посмотреть на них. Все же там несколько сотен наемников. Всех нужно будет проверить на «не шпион ли он?», опросить, посмотреть в деле и многое другое. И последнее. Никому не говорите об этом событии. По крайней мере, это не должно стать достоянием общественности. Васильев пожал парню руку, поклонился принцессе и пошел к своей машине, но обернулся. — Иван, завтра утром к вам заедут, чтобы опросить. Не забудьте. Мужчина сел в черный автомобиль и уехал. Тео же посмотрел на Иссу. Она стояла около машины Влада и несколько растерялась, увидев не двух человек, а 8. — Вижу, поездка у вас удалась. Исса скривила улыбку и прошлась взглядом, а также применила на девушек одну из своих способностей. Но ни яда, ни взрывчатки не обнаружила. Так же, как и применение чужеродной к энергии. — Не то слово! — хохотнула Светлана. — Это было лучшее приключение в ее жизни. — Как дела дома? Ничего не происходило? — спросил парень. — На этот раз все в порядке. А это... Девушка показала взглядом на 6 китаянок, 2 из которых в гипсе. «Наши новые служанки». Тео тоже кинул на них взгляд. Девушки с любопытством все разглядывали. Все же они впервые в другой стране. «Которых я у тебя украду». Светлана хитро улыбалась и держала в руке телефон. Новенький, купленный во Владивостоке. «Им нужно обучиться нашим законам, культуре и многому другому». «Хорошо, рассчитываю на тебя», — кивнул парень и подошел к девушкам объяснить, что их дальше ждет. Точнее, объясняла Светлана, а Тео подтвердил. В скором времени принцесса с девушками вернулась в аэропорт. Светлане нужно было вернуться домой и отчитаться перед отцом по поводу переговоров. Их итоги и так уже известны, но император настаивал. Поэтому домой Тео ехал один, если, конечно, не считать Иссу. «У вас что-то случилось во время поездки?» Девушка подметила сильную усталость парня. Все же она бывшая шпионка, для нее такое расплюнуть. «Да, и это многое меняет. Очень многое». Тео тяжело вздохнул и откинулся на спинку. — Я потом расскажу. Сейчас не время и не место. Исса ничего не ответила, продолжая рулить автомобилем. Ехали они к Волковым, точнее, в дом Тео, что на их территории. По словам Иссы, девчата сейчас на учебе, поэтому парень и решил вернуться в свой дом. Ощущение, будто меня здесь вечность не было. Тео посмотрел на дом, в котором вырос, и нахлынула ностальгия. Еще совсем недавно он тренировался как проклятый, а по вечерам имел радость любоваться Ольгой. Довольно часто приходила Катя и кричала «Братик!», а Ирина подшучивала над ними. «А что, если мать знала про мое пробуждение и нужду в манне? Ведь это по ее инициативе Катю заклинило на обниманиях и этом братике». «Чаю?» — спросила египтянка, прерывая размышления застывшего Тео. «Да, будь добра». Парень кивнул Иссе и вошел в дом. Усевшись на диване, он включил телевизор, но картинку не воспринимал. Слишком уж много мыслей было в его голове. Это и порождение бездны, и отряд по их ликвидации. Открытия, сделанные при изучении бесов и влияния к энергии на их тела. Участие матери в странно-секретной организации, о чем она очень просила никому не говорить, особенно императору. Да и много всего остального. Материала для исследования хватит на несколько лет. «Ваш чай? Тут и булочки, но и из пекарни, и вчерашние». Иса поставила на стол перед диваном чашку чая, чайничек и корзинку небольших булочек. Ну и сама села рядом. «Спасибо». Парень выключил телевизор, и из звуков остались лишь чавканье и хлюпанье чаем. «Вижу, ты прорвалась на 32-й ранг», — подметил парень. «Да, недавно. Тефия тоже». «Жаль, что я не успел вовремя вернуться. Эффект от прорыва со мной был бы выше», — вздохнул он, а Исса чуть не подавилась чаем и раскашлялась. «Ты чего?» «Нет, ничего. Я, пожалуй, пойду, позвоню по делам». Девушка торопливо убежала, да Тео же лишь через минуту дошло, о чем могла подумать Исса, и он тихо рассмеялся. Допив чай и убрав все со стола, парень пошел в свою комнату, а, оказавшись там, обнаружил, что его окаменелых яиц нету. Он никогда не забывал про них и периодически подкармливал манной. «Записка?» На месте яиц была обнаружена бумажка с посланием «Яйца у Даши». «И зачем ей? Неужели решила высидеть?» «Будет забавно, если там действительно окажутся драконы, а не рептилии кей-мутанты». Тео вспомнил размер яиц, вспомнил яйца драконов, которые он видел в прошлой жизни, и сразу же отмел мысль о драконах. Максимум какие-нибудь миниатюрные виверны. Глава 16. Долго отдыхать Тео не смог. Поэтому уже через 2 часа после возвращения домой поехал на свою военную базу. С момента ее захвата прошло 2 недели, но ремонтные работы все еще шли. Артиллерия Волковых неплохо порушила укрепление. «Господин...» У въезда на базу парня встретил Сергей. Он был в гражданской одежде и, увидев вышедшего из машины парня, поклонился. Впрочем, как и солдаты. Въезд на базу охранялся 4 бойцами в мощных бронекостюмах и с тяжелыми автоматами в руках. Но бронекостюмы были не те, что Тео привез из тайги. Эти ранее принадлежали войскам Кузнецовых. Они в большом количестве достались парню как трофеи в войне родов. По обе стороны от проезда располагались вышки с пулеметчиками. Сейчас ворота были раскрыты, а шлагбаум поднят. В закрытом же состоянии ворота представляли собой 8 метров стали в длину и 3 в высоту. Толщина тоже приличная, с указательный палец. «Покажешь мне тут все?» Тео кинул взгляд на Сергея, подмечая, что тот выглядел намного лучше, чем раньше. Мужчина весь сиял, на что, как подумал Тео, оказало влияние его личная жизнь. Как-никак у него ведь роман с красавицей Мариной. — Да, господин. Вскоре Исса поехала дальше к парковке, а Тео пошел пешком. Сергей, сопровождающий парня, рассказывал о базе и сразу же комментировал, что можно добавить, что переделать, а что и вовсе лучше убрать. Его мнение как специалиста было ценно для демона, поэтому тот делал заметки на смартфоне. Базу окружала трехметровая железобетонная стена, но это была лишь видимая ее часть. Вниз, под землю, она уходила еще метра на 4. Каждые 50 метров располагались наблюдательные вышки. Их Сергей предлагал перестроить. В его видении вместо них нужны крепкие бастионы, рассчитанные на сдерживание сильных одаренных. А о простой пехоте, по его мнению, не было смысла беспокоиться, учитывая количество сильных одаренных в подчинении парня. В отличие от армии, одаренные могут неожиданно появиться и сразу же нанести удар. Подобные средства помогут выиграть время, чтобы подготовить контратаку. Но это, конечно же, недешево. Далее Сергей показал казармы, рассчитанные на 1000 человек. В армии Кузнецовых было 2000 солдат, но половина из них располагалась на охраняемых объектах, плюс имелось две небольшие вспомогательные базы. На этих мини-базах в основном были жилые помещения и склады. Обе забрали себе Волковы. Сергей посчитал, что Тео от них толку не будет. И он оказался прав. Парень так и сказал, когда узнал про них. Казарм было 4, и выглядели они как жилые комплексы. Причем весьма комфортабельные, со всеми удобствами. Даже небольшой парк имелся, где люди могли отдохнуть в тишине. Далеко не каждый простолюдин мог жить так же хорошо, как солдаты на этой базе. «Кузнецовы немало денег вбухали в это место, чтобы добиться лояльности от своих людей», — подметил Сергей. «Да, я уж вижу, если сравнивать это с армией империи, тут прям санаторий», — хохотнул Тео, вспоминая свою службу в Египте. «Этот род имел плохую репутацию среди людей, поэтому солдат они завлекали хорошими условиями и большой зарплатой. Но, как показала битва, умирать за Кузнецовых никто не собирался». В том сражении Тео был занят боем с патриархом и его сильнейшими бойцами, поэтому он не мог наблюдать за битвой двух армий. А вот Сергей мог и рассказал, что видел. При возможности солдаты Кузнецовых старались не соваться под пули и побыстрее сдаться. Собственно, поэтому у Тео теперь так много целенького снаряжения. 2000 комплектов плюс 1500 запасных на складах. Олег хотел себе эти запасные комплекты, но Сергей настоял, чтобы они остались у Тео, поэтому пришлось откупаться частью доли. Цифр демон пока не знал, но очень огорчится, когда узнает их. Впрочем, он сам доверил Сергею заняться трофеями. «Да уж, старшее поколение работали над репутацией веками, а один ублюдок опустил ее ниже плинтуса». Тео покачал головой, вспоминая того парня, который пытался изнасиловать Катю. Доподлинно стало известно, что его подставили и подсыпали в напиток какой-то препарат. Даже выяснилось, кто именно подставил Кузнецовых. Но это не отменяло того факта, что этот человек многократно попадался на подобных деяниях. Поэтому Тео не стал его убивать, а лишь проклял. Только вот это было не милосердие, а... наоборот. Парню до конца дней своих сидеть в тюрьме, и при этом он будет испытывать невыносимые страдания. «Не только он, там вся семья такая». Сергей покачал головой. Он лично опрашивал людей Кузнецовых и узнал немало интересного. Просто младший оказался тупее всех и постоянно попадался. Продолжать тему парень не стал. Они уже подошли к тренировочному комплексу. Это здание напоминало своей формой консервную банку. Оно имело 5 этажей и могло вместить кучу народу. Времени было мало, поэтому комплекс осмотрели бегло. И если коротко, то там было множество тренажеров, несколько стрельбищ, три укрепленных тренировочных зала для одаренных, огромный бассейн, в котором предполагалось имитировать сражение под водой, даже симулятор боевого вертолета имелся. Откуда он у Кузнецовых, Сергей не знал, но рекомендовал сдать его канцелярии. Такое нельзя иметь без разрешения. Если вскроется, санкции от империи будут суровыми. Посмотрели госпиталь. Рассчитан он был лишь на 200 коек, зато оборудован самой лучшей аппаратурой. Только вот персонала нет. Ну а дальше ничего интересного не было. Штаб, пустые ангары, склады, огромная столовая, мастерская по ремонту снаряжения и небольшое пустующее здание. В нем хотели сделать что-то вроде лаборатории, но Кузнецовы не успели воплотить свои идеи. Пока Тео осматривал базу, все солдаты, кроме тех, кто сейчас на охране, собрались на плацу. Народу собралось немало, почти 300. Парень встал напротив собравшихся людей и окинул их внимательным взглядом. Почти все они были в форме армии Кузнецовых, но с сорванными эмблемами. Дизайн новой формы и прочее без Тео невозможно было утвердить. Мужчины собрались крепкие, серьезные, некоторые мокрые от пота, потому что только с тренировки. Впрочем, среди них имелись и девушки, причем все были одаренными, оттого имели неплохие фигуры. «Я рад, что вы все откликнулись на мой, пусть и запоздалый зов. Койот, думаю, уже объяснил причину задержки». Тео кинул взгляд на Сергея, которого назвал по позывному. Тот сам об этом просил. Вернув взгляд на людей, парень продолжил речь. «Все вы видели меня в деле, а если и не видели, то слышали. Так вот, с тех пор я стал еще сильнее». После слов парня все, кто ниже стадии развития, начали задыхаться. Но прежде чем началась паника, Тео развеял чары. «Прошу прощения за эту жестокую демонстрацию, но теперь вы понимаете, что будет с моими врагами». Парень говорил спокойно, а вот люди на стадии развития недоумевали, не понимая, что произошло. Вдруг кто-то из солдат преклонил колено. Прошла пара секунд, и началась цепная реакция. «Вставайте и давайте без официоза. Он отнимает слишком много времени и сил». Тео махнул рукой, и солдаты поднялись на ноги. Когда все внимание вновь было на нем, парень продолжил. «Как многие из вас знают, я колдун. В своих странствиях я смог изучить артефакт древних, воссоздать и улучшить его. Позвольте, продемонстрирую». Тео вытянул правую руку, закованную в перчатку из павродья, и один из солдат поднялся в воздух. Люди были впечатлены. Но это оказалось не все. Солдат со скоростью пули подлетел к парню и, продолжая парить, был развернут к нему спиной. В этот момент демон подкинул в воздух два голубых камня. Это были те же самые искусственные драгоценные камни, что он делал для военных, но для демонстрации изменил цвет. Эти камни присоединились к груди и спине парня, после чего Тео положил ладонь тому на спину и принялся вливать к энергию из камней. Ее осталось совсем немного, но достаточно, чтобы пробудить мужчину в возрасте 30 лет. Поначалу тот просто кривил лицо от непонятных ощущений, но через минуту его скрутило, и он начал кричать. Чем старше человек, тем тяжелее прорыв, особенно таким варварским способом. Тео мог бы медленно и неторопливо пробудить. Это было бы скорее приятно, чем больно. Но времени и желания у него не было. Да и никакого вреда такой быстрый способ не принесет, разве что моральный. Через некоторое время прорыв прекратился, и мокрый от пота мужчина оказался на ногах. «Вытяни руку и сконцентрируйся на своем даре. Ты можешь создавать пламя. Пробуй». Демон говорил довольно громко, чтобы все слышали. Душа мужчины была красного цвета, поэтому вероятность, что тот не умеет создавать огонь или что-то подобное, крайне низка. Солдат был немного растерян, но все же сделал, как велели. Поначалу у него ничего не выходило, но после парочки подсказок у того получилось покрыть ладонь огнем. Но лишь на пару мгновений. По сути, пламя вспыхнуло и тут же пропало, а силы полностью покинули одаренного. «Если у тебя есть жена, я и ей помогу пробудиться, иначе вы не сможете иметь детей. А теперь возвращайся в строй», — велел демон. «Да, есть жена, спасибо!» Мужчина оживился и, несмотря на усталость, побежал к своим, сияя от счастья. Все же стать одаренным — мечта любого мужчины. Даже начало пробуждения существенно меняет организм человека. Одаренные сильнее физически, их организмы крепче и лучше переносят болезни и травмы, а также одаренные дольше живут. Не считайте, что пробудить кого-либо — это легко. Это не только очень дорого, но и тяжело. Однако демон вновь окинул людей взглядом. Все, кто покажут, что достойны этого, получат мою благодарность. А теперь есть вопросы? «Вы можете только пробуждать или...» — заговорил вышедший из строя мужчина. «Твой ранг — пик пробуждения», — заговорил Тео, перебив мужчину. «Отвечаю на твой вопрос. Если ты проявишь себя, то я помогу тебе прорваться на начало становления, даже несмотря на то, что твое ядро в процессе деградации. Еще вопросы?» Люди молчали, переваривая услышанное, но тут подошел Сергей. «Вы уверены?» — тихо спросил он. «Да, уже нет нужды скрывать это. К тому же я не соврал про артефакт. В ближайшем будущем я дам его тебе. Поэтому гоняй их настолько жестко, насколько это возможно. Тех, кто выделяется успехами, отмечай». «Принял». Мужчина смотрел на солдат и искренне им соболезновал. Солдаты Волковых проходили через ад на своих тренировках. Сергей же устроит солдатам ад вдвойне. На этом все. Можете возвращаться к своим делам. Леонард, Гаррет, Линда, через полчаса зайдите ко мне в кабинет. Сергей повел Тео в штаб, заодно показал его кабинет. Раньше это был кабинет патриарха Кузнецовых, поэтому выглядел он богато и эффектно. Площадь метров 50 квадратных, изысканные ковры, большой аквариум, дорогая мебель, огромный экран наполовину стены, шкафы под документы и многое другое. Тео же разместился за большим рабочим столом, выглядящим как полукруг. Он был обшит кожей каймутанта, а удобное кресло на колесиках — шкурой с каким-то мягким белым мехом. В кабинете они обсудили цифры, направление развития базы, ну и парень узнал о делах. Фабрики все так же вставляют палки в колеса, но чаще всего такие попытки успешно пресекаются. Порой приходится пострелять, а иногда проще натравить Аладушкина. Некоторые проблемы решали с помощью демонов и Иссы. По словам Сергея, египтянка неплохо сработалась с королевой змей. Полчаса пролетели вмиг, и в кабинет вошли три человека и сразу же построились перед Тео, ожидая, что он скажет. Парень же сперва осмотрел троицу. После окончания испытания Леонард изменился. Теперь он выглядел не как низкорослый бомж, а как коренастый весьма солидный мужчина 35 лет. На нем была форма цвета железа, впрочем, как и у всех на базе. Дизайн был простеньким, но материал качественным. Гаррет же выглядел как обычно. Спортивный, высокий, светловолосый, с глупой улыбкой на лице. По левую руку от него стояла красивая женщина. На вид ей было около 35, но, судя по досье, ей уже больше 70. Хорошо отмытая и накрашенная, Линда стала словно другим человеком. Уже не такая жгучая и мрачная. Неряшливые черные волосы теперь были расчесаны и заплетены в длинную косу. Одежда, что ранее являлась каким-то тряпьем, которое легко стянуть с тела, чтобы оно не мешало при трансформации, сменилась на военную форму. Она подчеркивала изгибы девушки, из-за чего двое мужчин нет-нет, да и поглядывали на Линду. Фигура у нее выдающаяся, было на что попялиться. «Сперва хочу узнать», — — заговорил парень и посмотрел на девушку. — Линда, ты же вроде отказалась от моего предложения. Почему изменила решение? — Твоя египтянка... Девушка резко замолчала, почувствовав, как Сергей впивается взглядом ей в спину, подобно острому ножу, и поправилась. — Ваша египтянка помогла мне с некоторыми личными проблемами. — Взамен моя тушка. Девушка провела ладонями от бедер к груди и хищно улыбнулась. — В вашем распоряжении? — Тушка мне не нужна. И так уже 6 невест. Тео покачал головой, а девушка лишь пожала плечами. Мол, нет так нет. А вот Гаррет с Леонардом выдохнули. — Хм, Гаррет, вижу, ты поднялся до 33-го ранга. Поздравляю. — Спасибо. Мужчина был слегка ошарашен, впрочем, как и остальные. Устройство для определения рангов я тоже умею делать. Раздам вам, как сделаю. Если есть идея дизайна, передайте их через Сергея. По поводу новой формы для солдат и офицеров тоже. Но можете привлечь мою Ольгу. Тео кинул взгляд на Сергея. Она хорошо рисует, у нее богатая фантазия. Да уж. Мужчина скривил улыбку. Фантазию Ольги оценили едва ли не полмира. Она, можно сказать, породила новую моду на сексуальные костюмы в стиле средневекового фэнтези. В интернете каждый день появлялись новые косплеи на 4 волчиц с последнего этапа отборочных. «Хороши были костюмчики, я бы такое поносила», — вслух задумалась Линда, и мужчины тут же уставились на Сергея, требуя глазами, чтобы Ольга разработала форму для женщин-солдат. Теперь перейдем к делу. Мне нужны цифры. Люди уже подготовили цифры, и Тео был приятно удивлен. Всего в его подчинении было 357 человек. Сергей же сделал простенькую таблицу, чтобы наглядно показать соотношение сил. Таблица, тип, количество, средний ранг. Обычные люди 189, 0. Пробуждение 76, 7. Становление 56, 14. Завершение 26, 26. Развитие 5, 34. Лекари 5, 8. Лекарей Тео приглашал 7-ых. Это он прекрасно помнил, но согласилось лишь 5. Пятым на стадии развития был Метеос, египтянин. Впрочем, сейчас, как и всегда, он занимался охраной фабрики. Большая часть одаренных на стадии становления — это наемники, игравшие на испытании роль паладинов Гарроса. Одаренные на завершении — это 6 стариков-командиров в подчинении Леонардо и 20 зверей Линды. Их было легко отличить от остальных, ведь они далеки от пика завершения, поэтому выглядели как полулюди, покрытые шерстью, хитином, чешуей и прочим. Остальные же — это члены команд Леонардо, Метеоса, Сергея и те, кого наняла Исса. «Что скажешь об их подготовке?» — спросил Тео у Сергея после того, как внимательно всех выслушал. «Все они имеют опыт боевых действий, но именно что боевых. В войнах они не участвовали, дисциплина вполне приемлемая, но подготовка на уровне самоучек. Обращаться с современным снаряжением не обучены». Как итог, могу сказать, что как боевики они неплохи, но до уровня солдат им еще тренироваться и тренироваться. Стимул к тренировкам я им выдал. Остальное за тобой. Парень перевел взгляд на троицу. Вам есть что добавить или предложить? Все, что могли предложить, уже предложено, — ответил Леонард. Он, можно сказать, был главным среди этой троицы. Хорошо. Тогда ко мне будут вопросы или просьбы? На вопрос Тео Леонард поднял ладонь. — Есть кое-что. Топор. Вы обещали, что сделаете мне новый, причем лучше старого. — Сделаю. Еще просьбы будут? — Нет. Тогда давайте обсудим, чем вообще будет заниматься наш маленький отряд. В светлом и украшенном золотом помещении собралось 10 стариков в золотых одеяниях. Каждый из них сидел на чем-то, больше напоминающем трон, чем кресло. «Мы не нашли того, кто называет себя демоном. Он пропал и не появляется в поле зрения», — заговорил один из стариков. Его голова была седа, а глаза полностью черны. «Имеется информация, что он следует за своим учеником, Волковым», — добавил еще один старик. «Он был тучным.